Они росли так тесно, тропинка между ними была такой узкой, что она, как всегда по ночам, должна была вытянуть перед собой руку, нащупывая себе путь, словно слепая, отстраняя нависавшие низко над землей ветви, и, вытянув руку, ступила на травянистый край тропинки. Оскользнулась и едва не упала, наткнувшись на ствол дерева. Ушиба она не почувствовала. Выпрямившись, она провела ладонью вверх и вниз по коре дерева. Кора была шершавой, даже местами корявой и очень холодной. Бен собирался срубить эти яблони. Они были очень старые и неухоженные. Старик Слай, полвека владевший до них домом и этим садом, никогда не обрезал яблони. И теперь они из года в год приносили совсем мало яблок, маленьких, очень твердых и кислых, висевших небольшими кучками, высоко, только на самых верхушках. «Срубим их», — говорил Бен, — «и у нас хватит топлива на несколько лет, хорошего топлива с приятным запахом и чистой мягкой золой. А потом он посадит молодые саженцы, новые яблоньки и грушевые деревья, и айвовые. А до тех пор, пока деревья не подрастут, у них из дома будет хороший вид на луг и березовую рощу за лугом. Теперь яблони останутся здесь, потому что если бы даже кому-нибудь из местных парней пришла охота срубить их для нее, она их об этом не попросит. Она никогда никого не станет просить ни о чем. С первого дня поклялась не просить. К тому же эти деревья, как и осел, были частью старой жизни, тем, за что она старалась уцепиться теперь. Простояв так, держась за дерево несколько минут, она вдруг осознала, что не чувствует себя больше чужой всему, совершенно одинокой в пустом мертвом мире. Осел кричал, она ощущала сладковатый аромат последних левкоев и табачных посадок, а там впереди, на верхушке курятника, сидевших рядком кур, все жило. Земля вращалась. Уход за курами — вот то единственное, что и сейчас все еще доставляло ей удовольствие, и она старалась сохранить это. И ни одного дня не проходило теперь без того, чтобы она не думала об этой ежевечерней прогулке к курам. Только одного этого она и ждала. Куры знали ее, они доверяли ей, и они были надежны, всегда на своем месте. Как только стемнеет, ждали, что их загонят в курятник. Заслышав, как она отодвигает засов, они издавали негромкие звуки, которые, казалось, рождались где-то в глубине их оперения, звуки, похожие на воркование голубей. Она крепко сжимала в ладонях каждую из кур, одну за другой, и чувствовала мягкость перьев и жесткость крыльев, и проникавшее сквозь них тепло их крови и тела. Куры никогда не пытались вырваться из рук, если только она не брала какой-нибудь из них слишком неосторожно. Тогда курица начинала хлопать крыльями ей в лицо, и она отпускала ее и брала другую, давая той встревоженной успокоиться. Бен посмеивался над ее привязанностью к курам. Бен не испытывал к ним неприязни. «Они полезны, — говорил он, — и не доставляют беспокойства, к тому же несут яйца. Но они глупые создания, с этим не поспоришь. У них маленькие головки, крошечные мозги, и они так неуклюже движутся, подскакивают и вспархивают». Он просто никак не мог поверить, что Рут умеет отличить их одно от другой. Ему казалось, что все они совершенно одинаковые, тускловато-коричневые. Вот Валаам — другое дело. Валаам пробуждал в нем интерес. Он был забавен и проявлял характер. А какой характер у кур? Рут в ответ только качала головой, не умея ничего объяснить. А ему, в общем-то, было все равно. Да и Рут тоже было все равно. Пусть себе посмеивается. Она опустила дверцу курятника, заперла его и постояла с минуту, прислушиваясь к беспорядочным шуршащим звукам внутри. Куры усаживались на насест. Но вот они затихли, и с этим было покончено. И оставалось только вернуться домой, а ей не хотелось этого.